Но как у Хоу не старалась вспомнить, она никак не могла понять, в чем дело. Машинально она дважды кивнула головой и согласилась. «Так и быть. Сегодня уж поздно, и я буду к ним снисходительно, но чтоб завтра они зацвели». И, приказав подать себе золотую бумагу, пищу и кисть и тушечницу, она взяла в руки кисть, немного подумала и небрежно начертала неуверенной от хмеля рукой четверостишие. «Завтра утром приеду гулять по садам Шаньюань, потому я велю крайне срочно весну известить, что цветы распуститься должны в небывалую рань, а не ждать, чтоб их ветер рассветный пришел торопить». Кончив писать, она передала бумагу придворному евнуху и велела, поставив государственную печать, немедленно вывести ее в парке Шанлинюань. Затем она приказала придворным поварам на следующий день с утра приготовить пир по случаю ее желания повеселиться и полюбоваться цветами. Услышав это, царевна и Шангуань-Вар про себя усмехнулись. У Хоу, от опьянения едва стоящей на ногах, вместе с сопровождающими села в колесницу и вернулась во дворец. Евнух выполнил приказ и, поставив на бумаге императорскую печать, вывесил ее в парке Шанлинюань. Когда фея зимних слив и фея нарциссов, обитавшие в парке Шанлинюань, узнали о распоряжении государыни, они немедленно сообщили об этом в пещеру богине цветов. И надо же было так случиться, что именно в этот день богиня цветов играла в шахматы с Магу и не возвращалась в свою пещеру, потому что становилось уже поздно, а метель все продолжалась. Между тем сторожившая пещеру фея пионов, получив это известие, не знала, где хозяйка, и она вместе с феей Орхидеей, невзирая на метель, отправилась повсюду искать богиню цветов. Они побывали у богини трав и у богини плодов, но она исчезла без следа. Наступила уже поздняя ночь, снег не переставал, и им пришлось вернуться в пещеру. «Как нам быть?» — озабоченно спросила фея пионов. «В повелении указан очень ограниченный срок, а хозяйка наша, как назло, пропала неизвестно куда». «По-моему, — ответила фея персиков, — сейчас ничего другого не придумаешь, как только всем нам, феям, с нашими цветами отправиться самим выполнять повеление. Ведь наш Пенлай в окружности имеет 70 000 ли, и на нем не счесть пещер небожительниц. Где же нам их все обойти, чтобы разыскать ее? А ведь это будет не шутка, если мы, пропустив срок, нарушим повеление государыни. Допустим, что мы найдем нашу хозяйку и поведаем ей повеление государыни, сможет ли она предложить нам иной выход? К тому же она всегда очень почтительна и осмотрительна, не позволяет себе ничего лишнего и никогда не действует безрассудно. Можно ли предположить, чтобы она пошла против воли государыни?» Фея Вербы, находившаяся здесь же, выслушав ее, была в душе совершенно с нею согласна, но фея Пионов возразила: «Все это вы говорите, конечно, верно. Но ведь богиня цветов как-никак наша предводительница, и позволительно ли нам действовать самим без ее распоряжения? Может быть, феи, орхидеи и касси предложат что-нибудь другое?» «Цветы, подвластные нам с феей Кассией, — ответила фея орхидей, — вообще-то говоря, являются круглогодичными, они могут цвести в любое время года. Если мы сейчас выполним волю государыни, тоже ничего необычного не будет. Однако, если подумать как следует, то, конечно, было бы правильнее всего найти хозяйку и сообщить ей. Но если же мы все же решим не выполнять повеление, полагаю, этому властителю людей будет трудно нас всех уничтожить, тем паче, что есть такое изречение — всех не накажешь. К тому же, хоть мы все сестрицы называемся цветами, но мы созданы отнюдь не только для того, чтобы нами любовались. Среди нас ведь немало и таких, которые у людей считаются целебными от разных болезней. Если и их уничтожить, то чем же люди станут лечиться? Так что мы можем в этом отношении быть совершенно спокойными. Далее. Заставить все цветы распуститься в такое время, когда стоит суровая зима, это значит полностью нарушить порядок времен года. Будь это самый царственный из царственных указов премудрого повелителя, он, не отвечает здравому смыслу, и даже если мы и нарушим такое повеление, убеждена, нас трудно будет за это наказать. Как говорится, если слова не следуют здравому смыслу, то и дело не выйдет. Но если вещи называют своими именами, тогда и слова следуют здравому смыслу. И, стало бы, дела, вытекающие из этого, обязательно должны выполняться. И мы, услышав о таком повелении, разумеется, должны были бы его сразу же выполнить. И тогда незачем было бы и уведомлять нашу хозяйку. Но вот сейчас неясно, нужно ли выполнять это повеление или нет. Поэтому нам и нельзя действовать, не дождавшись распоряжения нашей богини. Таково мое скромное мнение. Выслушав ее, феи, кассий, слив, хризантем и лотосов одобрительно закивали головами и в один голос воскликнули: «Вы совершенно правы!» Но 8 фей, тополей, тростников, камышей, осок, златоцветников, подсолнечников, водяных орехов и ряски долго шептались между собой и заявили: «Пойдете ли вы все или нет, дело ваше. Мы не осмеливаемся принуждать вас. Сами же мы, хотя тоже относимся к цветам, не представляем собой никакой ценности. Наши заслуги на путях истины ничтожны. Мы занимаем самое низкое положение, мы не можем похвастаться красивой наружностью и тем паче не приносим людям никакой пользы. Чем же мы сможем оправдаться, если нам предъявят тяжелые обвинения в нарушении повеления государыни? Если нас, маленьких и ничтожных, подвергнут наказанию, разве мы сможем уцелеть? Мы долго прикидывали и решили, что должны подумать о том, как говорится, чтобы как бы пережить беду. Ведь сейчас ночь уже подходит к концу, а в повелении сказано не ждать, чтоб их ветер рассветный пришел торопить. Еще миг, и начнет рассветать. Позвольте уж нам отправиться раньше со всеми нашими цветами и выполнять распоряжение. Пусть даже потом наша хозяйка станет бронить нас за это, она все равно должна будет и пожалеть нас. Вот если б мы все, в конце концов, нарушили волю государыни и все подверглись тяжелому наказанию, то как бы смогла остаться в стране богиня цветов, поскольку она является нашей повелительницей? Раз мы сейчас решаемся, следуя своей низкой доле, выполнить приказ, то ни за нами, ни за вами не будет никакого проступка, и хозяйка будет потом настолько занята, награждая вас, что у нее не останется времени порицать нас». Затем они обратились к фее персиковых цветов. «Ведь вы только что выражали опасение навлечь на себя наказание за опоздание. Так почему вам не отправиться вместе с нами?» Увлекая за собою фею персиковых цветов, они без дальнейших разговоров отправились все вместе. Не успели эти 9 фей удалиться, как явились и тоже начали торопить остальных фей божество земли парка Шанлинь-Юань вместе с дежурным духом времени. Все оставшиеся феи сразу заволновались и стали собираться. К этому времени уж начало светать. Метель улеглась. Фея Пионов, вздохнув, сказала, обращаясь к фее Орхидей: «Что ж из этого получится? Нет у нас единогласия. Давайте я опять отправлюсь на поиски богини цветов, а вы уж сами решите, идти вам или нет». И с этими словами она покинула пещеру. Фея Орхидей ждала ее очень долго, но от нее все не было вестей. А божество земли и дежурный дух времени то и дело приходили торопить фей. Вскоре взошло красное солнышко. Почти все феи уже ушли, и в пещере их оставалось только 11. Феи кассий, слив, хризантем, лотосов, райских яблок, пионий, нарциссов, зимних слив, магнолий, азалий, орхидей. Они долго советовались между собой и не могли придумать ничего лучшего, как тоже отправиться. Фея Пионов же продолжала повсюду разыскивать богиню цветов, но даже к часу Чен все еще не напала на ее след. Тогда она вернулась в пещеру, где оставались лишь две девы-прислужницы, охранявшие ворота. Она пробыла еще некоторое время в пещере, не находя себе места, ничего путного не могла придумать. И, скрипя сердце из опасения нарушить распоряжение государыни, тоже отправилась в парк Шанлинъюань.